1976. Накхта. Снизу листья кувшина кажутся черными, парящими где-то высоко в небе, совсем рядом с облаками. Если подняться туда, к ним, можно потрогать облако. Наверное, оно сухое и шершавое, как вафельное полотенце. Подниматься не хотелось. Наташа лежала на дне, заложив руки за голову, и глядела в небо. На самом деле оно очень глубокое, как океан, даже глубже. Там совсем нет дна. Так говорит Игорь, а он знает все. Ну пусть не все, но его так приятно слушать и кивать, будто все-все понимаешь. Астрономия, археология. Наверное, он считает меня дурой, подумала Наташа. Красивой деревенской дурой. Только и радости, что красивая. Выбралась, скажет дитя природы с таежной заимки, и сразу в столицу науки. Ох, да чего же он у меня умный? У меня. Наташа улыбнулась, обронив из уголка губ несколько воздушных пузырьков. Они наперегонки понеслись вверх, к облакам. Пожалуй, пора возвращаться, а то МХАТ опять ворчать будет. Наташа легонько оттолкнулась от илистого дна и поплыла, изгибаясь слинцой, пропуская сквозь тело змеиные волны. У самого берега, в тени нависающих над водой кустов боярышника, Наташа осторожно вынырнула. На нее сразу обрушилась трескотня воздушных, совсем не похожих на подводные звуков. В кустах что-то щебетало на разные голоса, из лагеря доносился визг пилы и пение транзистора. На берегу никого не было видно, можно выходить. Наташа ухватилась за куст, подтянулась и села на край обрывистого бережка, поросшего мягкой муравой. С этими мужиками нужно держать ухо востро. Что за дурацкая привычка подглядывать из кустов? Ей это, конечно, наплевать, смотрите, сколько влезет. Но только не сочиняйте потом, чего не было. Но ведь будут врать и хвастаться друг перед другом, а Игорю это неприятно. Однако заставить себя плавать в купальнике Наташа не могла. Дурацкая тряпочка мешала ей в воде, давила, душила, ее хотелось немедленно сбросить. Она так и сделала, когда в первый раз пошла купаться в большой компании археологов, после чего имела неприятный разговор с шефом о моральном облике поварихи советской археологической экспедиции. В чем-то он был прав. Универовские мальчики, просидевшие неделю на перловом концентрате, не заслужили такого жестокого испытания. Нагая Наташа была слишком ярким зрелищем для ребят, лелеявших в памяти голые коленки своих однокурсниц, только начинавших носить короткие юбки. В ту же ночь Наташе пришлось отбивать несколько откровенных атак и утешать парочку безнадежно влюбленных. Но Игорь... С ним все получилось как-то само собой. Он не вздыхал, тупо глядя в костер или поднимая глаза к звездам, не пытался подкараулить за палаткой, чтобы обаять первобытным напором. Он и не думал скрывать, что Наташа ему нравится. Не выпрашивал и не требовал любви, а вовлекал в нее, как в захватывающее приключение. Но это было не приключение. Он любил ее и считал своей вовсе не с того шального массового купания, а с первой минуты знакомства, с первой встречи в коридоре истфака. С ним было интересно. Он был романтик, но не рохля, выдумщик, но не врун. С ним она готова была часами перебирать черепки, бегать с нивелиром и рулеткой, и даже решать задачки по геометрии. Он умел и перпендикуляры рисовать какие-то чертовски симпатичные, а уж рассказывал о них так горячо и понятно, прямо заслушаешься. Впрочем, она любила его слушать и тогда, когда он, забывшись, углублялся в дебри стратиграфии и радионуклидного анализа. Даже не понимая ни слова, она погружалась в его голос и плавала в нем так легко, что хотелось сбросить одежду. Этим и заканчивалось. Они уходили в лес и любили друг друга в траве на поляне, на опавшей хвое под черными елями, забравшись на огромную зловатую сосну с обломанной вершиной и даже катаясь голыми в крапиве для остроты ощущений. Но не в воде. Она до сих пор не решалась показать ему все, на что способна. Нет, нельзя. Во-первых, он сразу все про нее поймет, а во-вторых, вряд ли выживет. Иногда они ходили купаться вместе, но Наташа сразу уплывала подальше, чтобы ему не пришло в голову прикоснуться к ней, обнять, прижать к себе. Потому что все это закончится плохо. вспышка безумия, кипящая ключом вода и два тела в свирепом восторге растворения друг в друге. Полное забвение, нет ни верха, ни низа, ни времени, ни желания глотнуть воздуха. В его жизни это будут самые счастливые мгновения, но последние. И она ничем не сможет помочь, потому что тоже не будет помнить себя. «Нет», — Наташа мотнула головой, разбрасывая капли с волос. «Не такой ценой». Ее синий рабочий комбинезон лежал на прежнем месте. Тут же на ветке висел и ненужный купальник. А вот это уже подозрительно. Она хорошо помнила, что, входя в воду, бросила его, не глядя, через плечо. Теперь же он был аккуратный и даже любовно развешен, будто на просушку. Значит, опять подглядывают паразиты. Интересно, кто на этот раз? Если Вовка или Мишка, то не страшно. Они ребята свои, не трепачи. Просто оголодали в тайге. Но если это Рогачев, зам по обеспечению, та еще сволочь, любит корчить из себя большого начальника, а как подопьет хорошенько, начинает хвалиться своими похождениями по бабам. Добро бы еще про посторонних врал. Нет, надо ему приплести общих знакомых. Игорь ему один раз врезал за это. Тот наутро сам пришел извиняться, дескать, был пьян, получил за дело, понимает. Но злоба все-таки затаил. Наташа торопливо впрыгнула в купальник, подвязала косынку и принялась натягивать комбинезон. Да чего же падок мужик в экспедиции на все, что в юбке, а особенно без? От свежего воздуха, что ли? И куда это все в городе девается? Видно, жены действуют остужающе. Завязывая ботинок, она вдруг почувствовала, что за спиной кто-то есть, и оглянулась. По тропинке, крадучись, приближался плотный усатый дядька в кителе без погон, галифе и резиновых сапогах. Наташа вздохнула. Все-таки это он подглядывал, козел драный. Рогачев понял, что обнаружен, и сейчас же изобразил уверенную деловитую походку, отчего стал походить на клоуна, размашисто выходящего на арену цирка.